Возможно, и обратная ситуация, когда заболевшая сторона вы, и вас начинает регулярно размазывать эмоциональными качелями от «мне никто не нужен», да «мне плохо», «я боюсь оказаться в одиночестве», «наедине с болью и беспомощностью». Конечно, идеальный вариант, когда вы уверены, что те, кто рядом, останутся при любом раскладе. Но так бывает не всегда. Вы можете быть не уверены в себе. Или ваши отношения начались недавно, и вы пока не знаете партнера. Как бы ни было больно и страшно, поговорите на берегу. Не скрывайте ни диагноза, ни перспектив. Честно предупредите, что с большой долей вероятности будет непросто, и спросите партнера, хочет ли он оставаться рядом. Я часто сталкиваюсь с историями, когда люди, чаще женщины, боятся говорить партнеру диагноз, а иногда и скрывают возможные последствия лечения. Характерны в этом плане истории женщин, которые перенесли онкогинекологическое заболевание и не рискуют сказать мужу, что им удалили матку, яичник, а иногда пытаются скрыть и мастэктомию, не снимая дома парик, если теряют волосы. Женщины считают, что в глазах мужа они будут неполноценными, и любить их не за что. Как будто наличие волос и детородных органов делает женщину женщиной. Это нездоровые, ненормальные отношения. Конечно, позитивный настрой важен, но учитывайте, что лечение может пойти не по плану. Неважно, с чем вы столкнулись, с соматическим или психическим заболеванием. Тогда вы окажетесь в крайне неприятной ситуации, когда вы мало того, что будете измучены физически и морально, еще и массу сил будете тратить на то, чтобы соответствовать образу практически здорового человека. И запутавшись в собственной лжи, уже не найдете в себе силы сказать правду. А партнер будет считать, что вы притворяетесь. Ведь вы сказали, что ничего страшного, так почему вы лежите и не можете взять себя в руки? И ситуация создастся, точно не способствующая выздоровлению. Лучше честно сказать обо всем на берегу, и будьте готовы, что партнер честно скажет, что не потянет и пойдет собирать чемоданы. Возможно, вам будет больно, но лучше пережить боль в самом начале, чем в критический момент оказаться без опоры, на которую вы рассчитывали. Будьте готовы, что тело в процессе болезни изменится, и, вероятно, вас это очень сильно расстроит. Особенно если вы привыкли к тому, чтобы быть в хорошей физической форме. Один из таких примеров — набор веса на антидепрессантах или нейролептиках при лечении психических расстройств. Вы, конечно, можете закутаться в рубище и прекратить ухаживать за собой, что однозначно плохо скажется не только на отношениях с партнером, но и на вашем отношении к себе. Пока есть силы и возможность, радуйте себя красивой одеждой, маникюром и педикюром, хорошей стрижкой, парфюмом. Фраза, что секс — это уверенность в себе, конечно, банальна, но справедлива. Возможно, интимных отношений у вас станет меньше, чем было раньше, но настоящие, искренние отношения строятся не только на них. А вот ваша самооценка, самоощущение, умение проявить любовь к себе точно повлияют в лучшую сторону. Тем более сейчас, к счастью, мода настолько демократична, что можно подобрать классный стиль на любую комплекцию, на любые особенности телосложения и прически. Отнеситесь к этому как к эксперименту. Если вы азартный человек, объявите себе челлендж по радикальной смене стиля. Наверняка вы слышали, что в отношениях важно разнообразие. Сейчас самое время поиграть в него. Нет, я не обесцениваю вашу боль, предлагая поиграть и красить глаза в такой страшный момент. Но поймите, что болезнь с вами уже случилась, и вы можете потратить это время на страдания и вычеркнуть из жизни, а можете превратить его в приключение и период, когда вы можете попробовать что-то новое во внешнем виде, в отношениях или в делах. Известен факт, что Дарья Донцова начала писать романы в палате больницы, где она проходила лечение от онкологии. Даже если отношения в итоге распадутся, не выдержав испытания стрессом, у вас останется самоуважение и понимание, что вы всегда можете найти в себе ресурс. А значит, переживете и это. Старайтесь быть занятым. Опять же, в зависимости от того, как себя чувствуете. По опыту, своему собственному, клиентов и друзей, почти при любом заболевании вы долго можете оставаться активным и трудоспособным. Если состояние позволяет, работайте. Это тот случай, когда жалость к себе — не лучшая стратегия. Так легко сдаться, позволить себе утонуть в пучине горя и вторичной выгоды. Так сладко оплакивать себя. Проблема в том, что выбраться потом из этой ямы, ой, как непросто. И довод «я же болею» работает с близкими до определенного предела. Если сначала они героически бросаются вас спасать, то потом, если вы заняты исключительно страданиями, это желание сходит на нет. Спасать есть смысл того, кто помогает спасающему, а не виснет камнем на его шее. И снова возвращаемся к тому же самому вопросу о самоуважении. Дело не в тех деньгах, которые вы заработаете. Если вы серьезно больны, вряд ли будете так же продуктивны, как в здоровом состоянии, и как раз этого от вас не ждут. А в том, что вы боретесь, не выпадаете из жизни, а значит, по-прежнему остаетесь человеком, которого есть за что уважать и с которым есть о чем поговорить. А это немаловажно, если отношения, в которых вы состоите сейчас, вам дороги. Я не призываю вас притворяться и, стиснув зубы, терпеть, чтобы изо всех сил удержать партнера. Но в отношениях, независимо от состояния, важен вклад обеих сторон. Согласитесь, что неправильно, когда один вкладывает, а второй занят только страданиями. Рано или поздно это надоест даже самому терпеливому и совестливому человеку. Ваш вклад — поддержание определенного уровня активности, который позволяет уважать вас, а вам — не чувствовать себя беспомощным и бесполезным балластом. Это точно пойдет на пользу вашим отношениям. Если совсем плохо, ваша активность — элементарные бытовые действия. Почистить зубы, вынести мусор, положить посуду в посудомойку. Какое-то время вы можете чувствовать злость на тех, кто рядом, из-за того, что они здоровы, не рыдают по ночам от страха перед будущим, не терпят неприятные процедуры, не дышат стерильным воздухом больничных палат. Вероятно, вы будете срываться на тех, кто рядом. Вы живой человек, поэтому я не говорю, что не нужно этого делать. Скорее всего, вы сорветесь. Но главное, чтобы вы сами понимали, что никто не виноват в вашей болезни. Это стихийная выборка, которой волей случая попали и вы. И уж точно тот, кто с вами рядом, не виноват в этом. Если бы ему дали выбор, он предпочел бы ваше здоровье. Он не виноват, но оставаться рядом — его осознанный выбор, и его точно есть за что, если не благодарить, то уважать. Даже если срывы и случаются, старайтесь отследить установки, которые к ним привели, и если эти установки ложные, избавляйтесь от них. И извиниться тоже не помешает. Объяснить, что вам очень непросто, но вы рады, что он, она остается рядом, несмотря ни на что. Да, ни одна, даже самая тяжелая болезнь не отменяет того, что окружающие достойны того, чтобы их чувства тоже уважали и щадили. И необходимости извиняться тоже. Это мелочи, но зачастую на них и строится продолжение отношений в критических ситуациях. И еще это мелочи, которые помогают в центр всего поставить вас, ваши чувства, ваши отношения, а не болезнь. Мне кажется, это немаловажно. Вы можете заметить, что партнер в этой ситуации ведет себя как-то странно и нелогично с вашей точки зрения. Когда вам очень нужна поддержка, он начинает выпивать, принимать наркотики, а то и изменять. Вы можете начать обижаться, скандалить, упрекать в эгоизме, но это стратегии, которые, скорее всего, приведут только к ухудшению, протестному поведению партнера и вашему ощущению себя выброшенным на обочину. Молчать и терпеть — тоже плохой вариант. Невыраженные эмоции — последнее, что вам сейчас нужно. Никакой мистики. На физиологическом уровне лишнее напряжение может ухудшить состояние. Что делать? Разговаривать. Максимально спокойно объяснить, что последнее время, как вам кажется, происходит что-то странное. Вам от этого больно и страшно, и вы не понимаете, в чем причина. Постарайтесь удержаться от упреков, пока не услышите ответ. Вероятно, партнеру тоже больно и страшно и за вас, и за себя, и за ваше общее будущее, и он не знает, как избавиться от этого. Вероятно, пришло время и вашему партнеру обратиться за медикаментозной поддержкой в виде седативных препаратов или антидепрессантов. Это точно более предпочтительный вариант, чем алкоголь, наркотики или экстремальные приключения. Есть и более неблагоприятный вариант. Вам в лицо говорят о том, что будут делать все, что хотят, что ситуация эта надоела, что раньше ты была совсем другим, другой. Да, кажется, что пережить это невозможно. Но чем хороши стрессовые ситуации, которые вы переживаете в паре? Они помогают подсветить проблемные места, которые еще долго оставались бы в тени. Вы уверены, что хотите оставаться рядом с человеком, которому нужны только здоровым, богатым, сильным и успешным? Иногда вовремя узнать правду, даже самую болезненную, — это хороший пинок к переменам. Да, бывает, что болеющий человек чувствует себя настолько беспомощным, что делает все, чтобы партнер даже с такой установкой оставался рядом. Но это точно не выход. И ситуация, которую вы переживаете, может стать стимулом пересмотреть убеждения. Если ваше заболевание связано с вероятностью сокращения срока жизни, у вас просто нет времени врать себе. И вы уверены, что тот, кто плюет вам в лицо, не занимает место того, кто станет по-настоящему вашим. Что свои последние годы вы тратите на ложь себе. Любую ситуацию можно оценивать с разных сторон. Да, страшно думать о том, что можно умереть, но с другой стороны, вы больше не обязаны оглядываться на мнение окружающих. Беспокоиться о репутации и можете, наконец, сделать, что хотите. И в этом тоже что-то есть. Один из важных моментов, разрушивших множество отношений тех, кто столкнулся с болезнью в паре, — нарушение логики при выборе средства лечения. Да, вам страшно, потому что практически все серьезные заболевания лечатся методами и препаратами со множеством побочных эффектов. Порой заболевший бросается во все тяжкие, становится религиозным, приводит в дом целителей и шаманов, бросает лечение, несмотря на предупреждения врачей. Последней каплей для партнера становится отказ от того, что действительно может помочь в пользу народных методов. Партнер чувствует себя так, словно он пытается вытащить утопающего, а тот отталкивает его и добровольно уходит под лед. У любого дорожащего вами человека это вызывает тревогу, затем раздражение, а затем, если нелогичность и хаотичность поведения продолжает нарастать, усталость. И вполне понятное желание отдалиться от взрослого человека, который препятствует своему спасению. Как бы ни накрывала вас паника, старайтесь включать голову, когда речь идет о лечении, и не метаться. Выберите врача, который будет вызывать доверие, и ограничьте поток информации, особенно из интернета и от добрых людей, которые с подобной ситуацией никогда не сталкивались, но охотно делятся рецептами чудо-настойки из мухомора. Форумы, объединяющие людей, столкнувшихся с вашей проблемой, могут стать отличной поддержкой в плане общения, жалоб, особенно если вы опасаетесь, что поток жалоб может снести с ног близких, а потребность поплакать и побывать на ручках не удовлетворена. Возможно, рядом с вами только один человек, а нужно участие многих. Как правило, на форумах, объединенных общей проблемой со здоровьем, поддерживающая и доброжелательная атмосфера, за которой следят модераторы. Можете взять оттуда контакты врачей, но не рецепты чудо-средств. Болезнь одного из партнеров — тяжелое испытание для каждого по отдельности и для отношений в целом. Тот, кто скажет, что прошел его играючи, соврет. Это всегда сложный микс из сочувствия, раздражения, отвращения, нежности и любви, которая может либо стать прочнее, либо уйти окончательно. Но в любом случае вы и только вы решаете сделать из этого очень крутого замеса новый уровень отношений, непростое, но важное путешествие, квест, в котором не будет просто, но по-своему интересно и с настолько яркими, очищенными чувствами, что вы их и представить себе не могли, или утонуть в жалости к себе и вялому проживанию дней, где ничего не остается, кроме усталости и тихой злости на людей за окном, которые никогда не испытывали ничего подобного. Даже смерть может стать ступенью к новой жизни. Наверняка вы слышали фразу: «Не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях». Возможно, именно сейчас, когда вы, кипя от раздражения, дослушиваете эту главу, самое время переслушать ее еще раз. Выключить запись и подумать, а что вы сделали для того, чтобы ваши дни, независимо от обстоятельств, были наполнены жизнью. И выбрать жизнь, несмотря ни на что.